На воротах плакат. Сегодня досрочно освобожден Вадим Туманов. Понимаю, что не ради меня так старается культурно-воспитательная часть. Она не упускает случая поставить в пример всем известного заключенного. Если, мол, такой честным трудом добился освобождения, то шанс есть у каждого. И сколько я в тот день не проезжал лагерей, почти на каждом такой плакат. Я прошу водителя остановить лесовоз у Урса, где работает Рима. Но оказалось, она и ее подруги уже все знают. Это происходит 12 июля 1956 года. Через несколько дней полковник Племянников просит меня съездить на штрафняк случайный. Там до сих пор сидит, не работая, цвет уголовного мира Союза. Почти никто не верит, что я освобожден. Надо встретиться с ними. Тем более, что среди лагерников есть мои старые товарищи, с кем нас связывает немало таких историй, которые не забываются. «Виктор Валентинович, — говорю я, — конечно, даже с радостью». Племянников отдает для этой поездки свою победу. Я спросил, можно ли купить для ребят продукты. Мне разрешили, и я загрузил полную машину. На случайном я провожу среди заключенных почти сутки. Ни начальника лагеря Симонова, ни командира дивизиона Георгенова, ни других омерзительных личностей здесь давно нет. И хотя сменившее их новое руководство штрафника ничего не могло улучшить кардинально, все же атмосфера начинает меняться. В бараке рассказываю, что было на самом деле со мной и с бригадой. Не знаю, помогла ли моя суточная исповедь кому-то выйти на работу или хотя бы задуматься о своем будущем. Во всяком случае, знаю, что с ними так никто не говорил. В Сусумане мне предстоит получать паспорт, а фотография у меня старая, довольно страшненькая, припасенная, как я уже упоминал, на случай побега. Фотографироваться на Колыме небезопасно. Человек сразу попадает под подозрение. Захожу к Власенко. Он взглянул на мою фотографию. «Надо перефотографироваться». «А я боюсь. Александр Иванович, вдруг передумают. Пусть лучше с этой». Мы смеемся. Через несколько дней я спешу через весь Сусуман в общежитие к Риме, держа в руках новенький паспорт. Свидетельство эфемерной, но все-таки свободы. 15 июня. Мы сейчас на Контрандье. Прииск 25 лет октября. Отрабатываем шахты, очень важные для управления, но страшно хочется в Сусуман. В Новый год я познакомился в центральном клубе с одной девушкой, Риммой, которая, кажется, нравится мне больше, чем все остальные. Но что странно, мы всегда с ней ругаемся. И только 14 июня, после 3 месяцев, мы помирились. Бригада работает хорошо. Сейчас выдаем 160 кубометров, что составляет выполнение плана на 200%. Все начальство управления довольно работой. Я почему-то уверен, что вот-вот буду на свободе. На улице лают собаки, куда-то идут коровы. Все противно. Очень много думаю о Риме. 17 июня. Приехал заместитель начальника прииска Мачебели, бывший начальник ОББ, отдела борьбы с бандитизмом. Вспоминали прошлое, разговаривали 2 часа. Он говорит, что за грабеж кассы, который когда-то я совершил с моими товарищами и который он раскрыл, его портрет висит в музее уголовного розыска в Ленинграде. Я вспоминаю, каким он был в 1951 году. Как люди меняются! Тогда полубог сейчас просит меня помочь выполнить им план, иначе он может потерять и это место. По-прежнему работа, бешеная гонка, а после работы пьянка. Я не могу представить, отчего у людей такое желание пить. Захожу в зону, в барак, где жила моя бригада, и понять ничего не могу. Почти никто не спит. Из угла, где находится сушилка, доносятся громкие голоса. В сушилке одежда, сапоги, портянки. Там же на случай пожара стоят бочки с водой. Вокруг бочек, закрытых какими-то досками, все те, кто был мне нужен. На досках разломанный хлеб, куски рыбы, полулитровые банки со спиртом. Стаканов и кружек не было. И тут прозвучал тост, который запомнился мне на всю жизнь. Держа в руках полулитровую банку, Гена Винкус произнес с пафосом: «Чтоб мы так жили! Как иногда мало надо людям!» 18 июня. С утра закрываю наряды. Кроме шахты, попросили сделать монтаж приборов на участке мучительный. У начальника прииска вся надежда — это наша бригада. Ночью был дождь. Очень трудно работать в шахте. Сегодня отругал горного мастера. Боже, какие дураки иногда бывают начальники! 29 июня. Встретился с Римой. Ее я не понимаю. Ночью был на шахте. Бурили, как смертники. А утром начальство остановило шахту, вернее, верхнюю лаву. Сегодня Коля Мурзин уехал в Сусуман. Соседи пилят дрова, а под окном бегают дети. Вот все, что нарушает тишину участка. 11 июля. Этот день у меня останется в памяти на всю жизнь. Сегодня мне сказали племянников и Власенко,